Фильм начинается. Вид с высоты птичьего полета на мост через широкую реку. Сквозь дымку видно, как по мосту маленькими точками движутся автомобили. На переднем плане православный храм с крестами на золоченых маковках. На экране слова «Жаркое лето 2010 года». Посвящается моему учителю, кинооператору Леониду Ивановичу Калашникову. Нос небольшого пассажирского теплохода разрезает зеленоватую воду. Теплоход белого цвета с синими полосами вдоль корпуса. В салоне по проходу идет мужчина. Ой, осторожно! Господи! А что это у вас там шевелится? А вам-то какой интерес-то? А? Ну, если спрашиваю, значит, есть интерес. Здесь вообще-то люди. Ой, какие хорошенькие! Смотрите! Мужчина достает из корзины и протягивает пассажирам маленьких щенков. Красавца! Ой, а что это за порода, да? Здесь же столько щенков-то набрал. Пассажиры берут щенков на руки. Смотри, смотри, ой, какой хороший! Да, вот, наследство получил. Ой, дай ему девушку почешу. Щенок лижет женщине нос. Куда, куда? Ну, это любовь. Ты что, пойдешь ко мне жить? Пассажиры смеются. Мужчина предлагает. Возьмите в дом щеночка! Есть мало! Любить будет вас до гроба! По нашим временам свойство редкое. Девочки, возьмите щеночка. Две девушки берут щенка на руки. Говорят на жестовом языке. Они ж глухие. Ну и что, глухие? Ну ладно, не люди, что ли? Давай, обратно. Это вам не игрушка. Забирает щенка. Что они с ней делать-то будут? Разве они смогут воспитать? Да уж получше, чем некоторые. Девушки выходят из салона. Их диалог на жестовом языке озвучивает голос за кадром. Ань, да ладно, он придурок. Он такой славный. Плюнь, он придурок. Аня опирается на перила, смотрит перед собой. Ее темные распущенные волосы падают на плечи. Уважаемые пассажиры, наш теплоход прибывает в город Саратов. Экипаж теплохода прощается с вами. Приятного вам дня. Матрос опускает трап. Пассажиры идут на берег. На пристани звучит реклама. Гости нашего города, спешите посетить ночную дискотеку на борту современного... Аня Мария Крылова. Теплохода. Лучшая музыка, лучшее обслуживание. Лена Маргарита Багалей. Коля Игорь Костин. Подруга Ани смотрит на экран мобильника. Это мама. Она меня на остановке ждет. Напиши мне. Я тебе напишу. Девушки обнимаются. Подруга уходит. Миша, Артем Муха, Маммон, Владимир Конев. Подходит женщина. Анечка! Мама! Анютка! Обнимают друг друга. Аня с мамой идут к остановке троллейбуса. Саня, Игорь Багалей, мама Татьяна Лукина, начальник почты Любовь Багалей. Аня с мамой сидят в троллейбусе. Ты шоколадку хочешь? Давай. Бабушка Коли Любовь Кочнева. Нашла. Вот, потаяла только немножко. Ты опять слуховой аппарат не носишь? Сломался. Я и так все понимаю. Все да не все. Держи, только не испачкайся. Троллейбус следует по первому маршруту. Аня смотрит в окно. Удачно троллейбус подошел. Аня с мамой входят во двор. Голос за кадром. Оканчиваем нашу криминальную рубрику новыми подробностями об ограблении инкассаторского броневика в Санкт-Петербурге, переводившего крупную сумму в иностранной валюте. Следствие заявило, что вышло на след организаторов преступления. В подъезде спускаются в полуподвал. Фильм Вадима Арапова. Отвыкла поди от нашего подвала? Да нет. Ничего, знаешь, зато прохладнее. Вот выучишься, даст Бог, переедешь повыше. Я хочу, чтобы меня любили. Мама и Аня входят в квартиру, ставят сумку у пианино. Ну вот мы и дома. Аня идет по комнате, трогает рукой край абажура, обходит вокруг стола. Абажур вот купила. Соскучилась? Идут в другую комнату. Мама включает свет. Мы с Леной в вашей комнате ремонт сделали, обои новые поклеили. Лена все на свой вкус устроила. А кровать моя где? Ну, пока тебя нет. Зачем зря место занимать? А знаешь, какую я тебе кровать купила? Надувную. Вот смотри, как удобно. Вечером надуваешь, там моторчик есть специальный. Поспал, а утром сдуваешь. И место не занимают, и спать мягко. А другую почему не выкинули? Ну как, совсем без кровати нельзя. А мишки мои где? Мишки? Так они на антресолях. Ну чего им тут пыль собирать? А Ленка на работе? Угу, не отпустили. Да и вечером увидитесь. Аня грустными глазами осматривает свою бывшую комнату, подходит к окну. Ну, обедать будем? Бросается маме на шею. Анютка, ты меня задушишь. Аня в подъезде поднимается по захламленной лестнице. Проходит последний этаж. Выше, через два пролета, видит открытую дверь на чердак. Медленно, с опаской, идет по чердаку. Из открытого слухового окна на чердачный пол падает свет. С потолка свисают пустые птичьи клетки. В одной из них маленькое зеркальце в форме сердца с колокольчиком внизу. Аня смотрится в зеркальце. Подходит к дивану. Над ним висит пустая клетка с горящей внутри лампочкой. Садится. Вращает рукой освещенную клетку. Поднимает лицо к открытому слуховому окну. Идет к приставной деревянной лесенке. Поднимается, смотрит из окна. Осторожно, держась руками за полукруглый наличник, вылезает из окна на крышу. Медленно встает на ноги. Подставляет лицо порывом летнего ветерка. Широко в стороны разводит руки. Стоит на краю крыши, высоко над землей. Словно птица, расправившая крылья, парящая в бескрайнем чистом голубом небе. Дома. Девчонки, давайте еще по кусочку. Я в интернате по тортикам соскучилась. Давай. Пьют чай. Вот и ешь. Лена, у меня для тебя подарок есть. Мама выходит в соседнюю комнату. Напротив Ани за столом сидит старшая сестра. Мама приносит и протягивает Ане слуховой аппарат. Вот, новинка нанотехнологий. Мама за него полгода горбатилась. Перестань, Лен. А пусть знает, что в этой жизни за даром ничего не бывает. Да, забыла тебе сказать. Я разговаривала с Розой Ивановной. Возьму тебя на почту курьером работать. Ну, там телеграммы, срочные письма, бандерольки доставлять. Хоть на колготки себе заработаешь. Завтра уже можешь выходить. Ладно. А я послезавтра уеду на недельку по работе. А что мне одной в этом подвале делать? Ну, почему одной? Лена здесь. Потом познакомишься с кем-нибудь. Ты ведь мне обещала, что отпуск взяла. Да я и взяла. Но тут такой случай. Очень выгодная поездка. Надо ехать. Расстроенная Аня смотрит на мать, встает из-за стола, садится на диван, прижимает к себе небольшую подушку. Я 4 месяца ждала. Между прочим, у мамы тоже есть своя жизнь. Не до пенсии же с тобой нянчиться. Лена. А что Лена? Ты сама говорила, что отцов у нас нет, некому помогать. Не сахарная. Мама обнимает Аню. Аня резко встает, уходит. Лена провожает ее глазами. В комнате сестер полумрак. В маленьких висячих подсвечниках мерцают огоньки, освещая лицо Ани. Лена сидит на краю кровати, смотрит на сестру. Бросает журнал ей на колени. Я понимаю, что в интернате тебе не сахар. Но и у нас с мамой должна быть какая-то личная жизнь. Не одна ты на свете живешь. Ведь знаю, что ты меня никогда не любила. А за что тебя любить? Мама из-за тебя чуть дурой не стала. До сих пор переживает, что ты такая глухая получилась. Сколько себя помню, Ане нужно уступить. Для Ани это важно. Как будто бы меня нет или мне ничего не надо. Я только жить нормально начала, когда тебя в интернат отдали. Приехала, и опять все тебе. Слуховой аппарат купили. Стоит как машина. Если хочешь, дам тебе поносить. Носи сама, тебе идет. А я-то всю жизнь тебе завидовала, дура. Думала, все тебе досталось. И красота, и здоровье, и парни, каких пожелаешь. Все оказалось наоборот. Все мне, да мне. Ладно, давай спать мне завтра на работу. Лена бросает журнал на пол, поправляет подушку, ложится. Аня встает, подходит к дверям, оборачивается к сестре. Знаешь, я по тебе в интернате очень скучала. Думала, что вы сейчас с мамой делаете, о чем говорите. Оказалось, что меня здесь никто не ждал. Лена смотрит на закрывшуюся за Аней дверь. Саратовские гости нашего города! Спешите посетить ночную дискотеку на В ночном сумраке Аня сидит на крыше дома. Далеко внизу светится огнями пришвартованный к берегу теплоход. Аня заходит в подъезд. Двое мужчин заносят диван по узкой лестнице. Давай, подберу, что такое? Аккуратно, куда ты пошел? Давай, куда ты наверх-то? Идиотина, давай назад! Давай ты! Не могут развернуться. Аутист хренов, ты что творишь? Давай, на меня! Наверх аккуратно, чуть-чуть припади меня! Аня перелезает через перила, обходя мужчин. Спину, спину зажал! Возвращайся назад! Куда? Опускайся! Девочка, 48-я квартира. На каком этаже? Так она в другом подъезде. Вай, мама джанды! Как в другом? Давай. Я ж тебя два раза спрашивал! Там не написано это было, если... А она? Она откуда знает? Мужчины поднимают диван. Давай, глаза где твои были? Спускаются вниз. Ты по-русски читаешь, вообще умеешь? Давай вниз уже! Аккуратно, понаверь! Аня достает из почтовой сумки папку на молнии. Звонит в дверь. Мужик или кто ты? Твою ж... Дверь открывает немолодой мужчина в футболке. Чего хотела? Здрасте, вам телеграмма. Телеграмма? Давай, где расписаться? Только нужно обязательно ответ написать. Да нет проблем. Расписывается. Будьте ответ. Разворачивает телеграмму. Так... Взяла билет ТЧК, еду в гости ТЧК, встречайте ЗПТ, тетя Зина ТЧК. Маня, иди-ка сюда. Вась, ну что опять там такое? Чё-чё, опять тетка твоя едет. Прислал телеграмму, взяла билет она, едет в гости. Вот только ее нам здесь и не хватало. Ой, ну что делать-то, Вась? Что делать, что делать? Вот ответ надо сочинить. Оба смотрят на Аню. Че писать-то? А я не знаю. В общем так, Мань, тетка твоя, ты пиши, что хочешь, но чтобы духу ее здесь не было. Поняла? Ну, Вась. Уходит в квартиру. Возвращается. Вот ты как будто не знаешь, Мань, какая у меня работа нервная. У меня давление под 200. Ой, ну, что меня даешь? Зашкаливает. Мужчина уходит, хлопнув дверью. Ну, пишите, девушка. Встретить не можем. Уезжаем. По курсовке в Кисловодск. Пиши с любовью. Вася и Маша. Как же вам не стыдно? Это же ваша тетя. Ну ты что, меня еще учить собралась? Давай, написала, иди отсюда. Иди, иди. Наберут, понимаешь, сопливых с улицы. почтовом отделении за столом сотрудницы регистрирует письма. Аня в наушниках стоит у стеллажа с корреспонденцией. Аня? Аня не слышит. Начальник почты хлопает ее по плечу, протягивает бандероль. Ты, деточка, не забывай спрашивать документы. Ты меня слышишь? Тебе наушники не мешают? Нет, не мешают. Сними. Что за неуважение такое? Я все поняла, я читаю по губам. Да хоть по слогам. Мне важно знать, что меня слышат. Вы хотите, чтобы вас слышали? Или чтобы понимали? Аня уходит. Роза Ивановна за тебя поручилась. Да она тебя не слышит. Спят, наверное, тоже в наушниках своих. На часах 11:20. На кухне горит свет. Мама Ани хлопочет у плиты. Выходит в комнату, берет тюк, гладит юбку, разложенную на столе. Аня сидит напротив. Ты на почту ходила? Аня задумалась. Ты меня слышишь? Мама наклоняется, придвигается ближе. Ты ходила на почту? Почему ты аппарат не носишь? Он мне не нужен. Я и так все понимаю. Очень хорошо, что понимаешь. А еще будешь и слышать, как нормальные люди. Я не глухая. Мне и так нормально. Я на него полгода ишачила. Мама идет в комнату девочек. Аня сидит за столом, опустив голову на руки. Мама приносит слуховой аппарат. Пытается его надеть Ане. Она отворачивается. Сама надень. Аня зажимает аппарат в ладони, смотрит на маму, молча выходит из комнаты. Куда пошла? Мама идет на кухню. Аня держит аппарат над кастрюлей. Не смей. Разжимает пальцы. Да что ж ты творишь-то? Аппарат падает в густой кипящий суп. Мама вынимает аппарат из кастрюли. Прислонившись к стене, смотрит вслед Ане. Ночь, в комнате темно. С фонариком в руке входит Аня. У кровати мамы опускается на колени. Ты спишь? Погаси. Тогда я тебя не увижу. Тогда в глаза мне не свети. Светит на губы. Можно я с тобой? Мне там так одиноко. Хорошо. Ленка не пришла? Нет. Ты меня вспоминала? Конечно. Ты же моя дочь. Мне так плохо без тебя. В интернате для тебя все условия. Что делать? Тебе нужно учиться. Все про одно и то же. Нужно. Ничего. Целых 2 месяца будем вместе. И еще самой надоест. Не надоест. Я не хочу возвращаться в этот дебильный интернат. Я хочу, как все нормальные люди, жить дома. Я же не должна тебе еще раз все объяснять. Тебе было приятно, когда ты меня кормила? Я не помню. Это давно было. А ты вспомни. Ну, пожалуйста. Я тебя кормила молоком с детской кухни. Почему? У меня тогда молоко пропало. Когда Ленка была, не пропала? Нет. Я ее почти 2 года кормила. Значит, тебе не понравилось? Вот и молоко пропало. Мама приподнимается, смотрит на Аню. Нет, все не так. Убери ты этот фонарик. Тебе не понравилось. Я все поняла. Ну что ты поняла? Если бы тебе было приятно, ты бы... Все было по-другому. И в интернат бы меня не отдала. Ты меня никогда не любила. Мама отворачивается от Ани. Садится в постели. Аня выключает фонарик. Выходит из комнаты. Раннее солнечное утро. По дороге едет поливальная машина. Работает радио. Мама в ночной рубашке выходит из спальни. Аня заглядывает на кухню, идет в ванную. Анютка, ты где? Аня с закрытыми глазами лежит в ванне в воде красного цвета. Мама берет Анину руку. Аня открывает глаза. Что это? Это шутка? Такая шутка? Может, да, а может, нет. Ты хотела, чтобы я умерла от ужаса? Ты этого хотела? О, да ничего я не хотела! Это ты меня вынудила! Это все из-за тебя! Ты меня не любишь, меня не будет и проблем меньше! Да что мне сделать-то, чтобы ты мне поверила, что я тебя люблю? Вены порезать? Выброситься из окна? Под машину броситься? Аня, что ты хотела? Ничего я не хотела! А зачем? Зачем тогда столько красной краски? Для красоты? Ну чего ты хотела этим добиться? Скажи, чего ты хотела? Да ничего я не хотела! Прекрасно. Значит, ты думала, что вот этим можно что-то изменить? Ничего я не думала. Ты хотела посмотреть, что мне не все равно. Ну, посмотрела, увидела. А что дальше? Ну, что дальше, доченька? Аня сидит в углу ванны. Мама за цепочку вынимает из воды пробку. Поднимает Аню на ноги. Аня стоит в ванне в трусиках и маечке. Мама руками намыливает ей плечи. Аня ставит ногу на край ванны. Мама намыливает ступню. Проводит ладонями по Аниным плечам и шее. Подносит к лицу Ани душ, смывает пену с ее шеи, груди, рук. Аня стоит, зажмурив глаза, подставляет плечи под струи воды. Мама берет полотенце, накрывает голову и плечи Ани. Аня смотрит маме в глаза. Мама гладит ее по лицу. Из ванны уходит вода, оставляя на поверхности густые красные разводы. Мама выходит из квартиры с чемоданом в руке. Аня стоит на пороге. Мама поднимается по лестнице к выходу. Оборачивается, машет Ане рукой. Аня молча провожает маму глазами, уходит в квартиру. Слабый свет падает на кровать. Мужская ладонь накрывает женские пальцы. Лена и ее парень лежат, прижавшись друг к другу. Он отрывает губы от ее губ, поворачивает голову, смотрит вверх. Рука Лены лежит у него на груди. У тебя сигарета есть? В зале на столе целая пачка лежит. Угу, понял. Парень встает с кровати. А где мои трусы? Это мои. А где мои тогда? Если хочешь, можешь надеть. Ага, сейчас. Бросает трусики на кровать. Идет в соседнюю комнату. В темноте работает радио. Задевает головой абажур. Берет со стола пачку, достает сигарету, закуривает. В комнату входит Аня, включает свет. С удивлением скользит глазами по обнаженной фигуре парня. Он прикрывается рукой. Аня выключает свет, уходит. Парень возвращается к Лене. Ты чё, блин, не сказала, что еще люди в доме есть? Я как Тарзан там с голым задом шастаю. С стесняешься? Сейчас. Садится рядом. Протягивает сигарету. На. Сидят, прислонившись к стене. Курит. Это Анька. Ее дома не было, наверное, только пришла. Надеюсь, ты произвел хорошее впечатление на мою младшую сестру. Не волнуйся, произвел. Надолго запомнит нашу встречу. Лена обнимает парня. Не переживай. Целует его в щеку, затем в губы. Раннее утро. По дороге на велосипеде едет парень. Его догоняет поливальная машина. Струи воды веером расходятся за его спиной. Машина приближается. Вода накрывает парня с головой. Словно очнувшись, он сворачивает на обочину. Стараясь не шуметь, придерживая велосипед, входит в квартиру на первом этаже. Проходит через кухню, идет с велосипедом по длинному коридору коммунальной квартиры. Напарник клетчатая рубашка с коротким рукавом. Длинная челка мокрых волос закрывает лоб. Ставит велосипед к стене. На цыпочках идет к двери. Стараясь не шуметь, наполовину открывает белую высокую дверь. Входит. У порога снимает мокрые кеды. Расстегивает и снимает рубашку. Опять всю ночь по девкам шастал. Ну вот за что мне такое наказание на старости лет с тобой, а? За какие грехи? Отодвинув занавеску, говорит пожилая женщина. Я к матери тебя отправлю. Добегаешься ты у меня. Хоть бы в армию тебя забрали. Там из тебя человека сделают. Ой. В комнате работает вентилятор. Лена сидит на кровати с сигаретой во рту. Пудрится. Входит Аня с дорожной сумкой, берет с полки свои вещи. Съезжаешь? Все одно мне здесь нет места. А кровать твоя надувная, класс. Нам понравилось. Мама прям как будто бы знала. Я теперь на ней спать буду. Аня с улыбкой подходит к надувной кровати, прокалывает ее. Ты что творишь? Это моя кровать, что хочу, то и делаю. А если приспичишь, заклеишь. Жаба глухая. Аня оборачивается в дверях. Сама жаба. Берет с пола свою сумку, выходит. Кровать у стены, сдуваясь, опадает. Парень сидит за столом, водит ложкой по пустой тарелке. Входит бабушка с кастрюлей в руках. Ба, я из-за тебя опоздаю. Ничего, подождут твои дружки. Ну какая ж беготня на голодный желудок. Накладывает в тарелку кашу. Ба, я с детства ненавижу эту манную кашу. Лучше бы ты яйца просто пожарил. Выходит из-за стола. Куда голодный? Голодный никуда не пойдешь. Я ее ненавижу. Давай я тебе тогда хоть сардельки разогрею. Поздно метаться. Из почки отвалились. Чего-чего? Какие почки? У кого отвалились? Нина Ивановна, это шутка такая. Ишь ты, шуткуешь с бабушкой-то. Нашел ровню. Хоть бы дома посидел, книжку какую почитал. Ба, у меня дела. Ох, попадешь ты со своими делами. Ох, попадешь в неприятности. Ба, не переживай, я шаурму по дороге куплю. Какую шаурму? Не смей есть эту гад, слышь? Я тебя прокляну. Парень вылезает в окно. Да что ж ты делаешь-то? Двери-то для кого приделаны, а? Ты хоть на обед-то придешь, охламон ты. Нет, ба, не приду. Садится в белые «Жигули». Далее от городской суеты. Случай бессонницы. Есть способ поправить положение. У причала речного вокзала стоят теплоходы. Мужчина с белой окладистой бородой закуривает. Рядом с ним молодой человек в черных очках. Подходит мужчина в белой кепке. Здорово, мамон. Здорово, Саня. Знакомься. Николай. А это что, с тобой? Да. Да вот, попутчик, в дороге познакомились. А? Может, дойдем перекусим? Да нет. Давай до места. Ладно, хватай чемодан, поехали. Угу. Коля берет сумку. Мамон ведет за руку парня в очках. Давно не крашенная моторная лодка плывет мимо зарослей камыша по речной протоке. Мамон говорит Сане. Места-то какие. Благодать Божья. Что? Я говорю, хорошо устроился. А, пока не жалуюсь. Уже скоро. Домик у меня на острове. Место тихое, все как надо. А что, крейсер поприличнее купить? Денег не хватило. Обнимает парня в очках. Не потонем? Мой малец плавает как топор. Все будет мирно. Надежный корабль. Да и в глаза не бросается. Да, поблизости в нашем деле ни к чему. Это точно. Рыбалка, кстати, у меня здесь классная. Лодка подходит к деревянным мосткам. Коля глушит мотор. Первым выходит из лодки. Берет у Сани веревку. Держи. Да. Привязывает лодку. Саня ставит на мостки сумку. Дом неси. Мамон говорит парню в очках. А ты, милый, здесь подожди. Саня надевает рюкзак, мужчина уходит, парень в очках, опустив голову, сидит в лодке. Ты сделал, как я просил? Все, как договаривались. А это что с тобой за шнырек? Игровой. Играем в доли. Талантливый парень. К рукам бы еще и голову. Смотри, твой парень с тебя и спрос. Мамон, а слепой ты нам зачем? Сиротка. У одного барыги в карты выиграл. Стихи очень любит, песни жалостливые поет. Не жалею, не зову, не плачу. Ты поставь его где-нибудь на базаре, пусть народ развлекает. Нахарь себе заработает, а там посмотрим, что с ним делать. Может, на что и сгодится. В городе его пристрой. Ну, не катать же его туда-сюда. Но я сразу не обещаю. Ладно, поищи. Поищи, Саня, поищи. Коля с сумкой на спине подходит к небольшому деревянному дому. За ним идет Саня. Ну вот, мой гранд-отель. Пойдем. Ну давай, показывай. Поднимается по ступеням. В дверях Саня пропускает Мамона вперед. А в небольшой прихожей Коля стоит у окна с бутылкой воды в руке. Малец, ты сумочку-то на табуретку поставь. Коля идет к двери, поднимая тяжелую дорожную сумку, ставит на табурет у стола. Мамон открывает сумку, вынимает свернутый плед. Саня, помоги. Ага. Кладет на стол тяжелый сверток, разворачивает. На пестром одеяле лежат два автомата. Саня взводит затвор. Убойная штука. Пристрелять бы надо. Саня берет в руки второй автомат, поднимает вверх. Вещь. Малец, ты стрелять-то умеешь? Ага. Мамон закладывает пистолет за брючный ремень. Саня, ты это хозяйство прибери. А то малый подумает, что мы разбойники. Ха. Саня заворачивает оружие в одеяло. Так. Поднимается по лесенке на чердак. Коля стоит у стола рядом с Мамоном. А ты, малец, слепого приведи. Угу. Коля идет по мосткам к лодке. Пойдем, тебя Дед Мороз зовет. Мамон твой. Руку давай. Осторожно, здесь гвоздь. Тебя как зовут? Миша. А меня Коля. Миша идет за Колей, держит его под руку. Подними ногу. Ты что, совсем слепой? Да, совсем слепой. Коля делает шаг в сторону, Миша выпускает руку, падает с мостков. Нормально все? Да. Точно? Точно. Ну, тогда пошли. Аня с почтовой сумкой на плече останавливается на лестничной площадке. Подходит к металлической двери. Звонит. За спиной Ани приоткрывается дверь. Из нее выглядывает женщина в очках и бегуди. Ани открывает слепой мужчина. Кто здесь? У меня бандероль для Иванова и. Это я, Иванов. Где расписаться? Вы мне паспорт покажите. Такой на нашей почте порядок. Подождешь? Ага, подожду. Аня стоит у открытой двери. Обернувшись, замечает женщину. Она стоит на пороге приоткрытой двери, сквозь большие очки, с недоверием смотрит на Аню. В глазах Ани появляется сочувствие. Вам сегодня ни писем, ни телеграмм. Не меняя позы и выражения лица, женщина не сводит с Ани глаз. Вы не переживайте. Такое бывает, когда муж бросает. Аня улыбается. Женщина молчит, рассматривает Аню сквозь толстые стекла очков. Ничего. Выйдет из тюрьмы и напишет. Ты свой рот закрой мне, не грубее. Стоит тут сопля, кривляется. Не вылупилась еще со мной разговаривать? Сейчас выйду, шею тебе намылю и в глаза твои наглые наплюю. Учат их, поют, кормят, одевают, ночей не спят. Сил не жалеют, а вместо благодарности наглость одна. Никакой апатии с вами нету. Мужчину уводит Аню в квартиру. Соплюх необученный. Ты что думаешь, если слепой, на тебя управы нет? И на такого артиста Аня идет за мужчиной в комнату. Почему она так наезжает? Я ничего такого не сказала. Да не обращай внимания. Несчастная женщина. Не любит ее никто, вот она и злится. Проходи в комнату. Аня осматривается. Останавливается у стены с театральными афишами. Откуда у вас столько афиш? Вы артист? Был, давно. Вот мой документ. Вот, распишитесь. Мужчина на ощупь берет ручку. Где? Вот здесь. Аня помогает слепому поставить подпись. Паспорт. Возвращает паспорт. А вы артистом хорошим были? Или как теперь? Мужчина убирает паспорт на полку. Хлопали. Впрочем, я теперь уже и не знаю. Аня подходит к двери, приоткрывает, выглядывает на лестничную площадку. Стоит на пороге, держась за ручку двери. А вас кто-нибудь любил? Конечно. Кошка у меня была. Она меня очень любила. Она умерла? Ну зачем сразу умерла? Убежала. Я дверь открыл, она и убежала. Жалко. Ну ладно. До свидания. До свидания. Аня выходит на площадку. Говорит, глядя на закрытую дверь. Если бы любила, то не убежала бы. По пыльной проселочной дороге едут «Жигули». Саня ведет машину. Коля сидит рядом. Ты что мне ничего не сказал? Зачем он оружие привел? Ты оборот избавь. Нас в дело взяли. Какое дело? Саня, я ведь не налетчик и не киллер. Нужно будет, станешь. Как это? Слушай меня, Колян, внимательно. Я Мамону за тебя поручился. Так что, если что, выкинешь. И с меня, и с тебя спросим. А он человек серьезный, большом авторитете. Его подвести лучше самому, с моста мне с головой. Вот только я-то здесь при чем? А при том, Коля, ты что, забыл, как я тебя с крючка у мусоров снял? Дело взял, всему научил. Ты бы сейчас не лохов карты обувал, а уже пару лет на шконке чалился. Да вот только это другое совсем. То же самое. Пора должок отдавать. Я Мамону жизнью обязан. Так что выбора ни у тебя, ни у меня нет. Ну, а дело он серьезное предлагает. Все прочитал. Он тертый-перетертый. Черт. Саня останавливает машину. Че, опять? Выходит. Открывает капот, наклоняется, что-то регулирует. Нам с тобой, Коля, за такие бабки в этой дыре всю жизнь не хачет. 300 кусков зелени за 20 минут умеренного риска. Откупишься от армии, а там езжай куда хочешь. Но с деньгами, как человек. Да хоть на Канар. Чё ты машину себе новую не купишь? А если я куплю новую машину, но в другом месте? А это говно я в любой момент могу бросить. Закрывает капот. Садится в машину. Саня поворачивает ключ. Умница. Включает радиоприемник, настраивает волну. Поверь в мечту. И не коксись. Дело вернее не бывает. Завтра утром смотришься на рынок, купишь там всего. Курицу жареную, зелень побольше, свежих помидорчиков, огурчиков. Ему отвезешь. Да ладно, ты не курсись. Срубим по 300 штук баксов и хоть всю жизнь не работай. А если что, в такой биографии на зоне проще? Выбор только небогатый. Либо в зону, либо в армию. Так всегда в жизни. Альтернатив вроде есть, а присмотришься — одно и то же. Жигули едут по пыльной дороге. В комнате работает радио. Аномальная жара 2010 года в России. Лена и Коля играют в карты. Оп! Чё? А я с Кристей. Ну ты мои карты видел? Они сидят за круглым столом. Вытянув вперед руки, с повязкой на глазах, в комнату на ощупь входит Аня. Она в одних трусиках идет к холодильнику. Берет бутылку с водой. Коля не отрывает от Ани глаз. Аня уходит. Коля провожает глазами стройную фигуру девушки. Хороша сестренка? Чего хорошего? Че, я девушка, что ли, голых не видел? Видел, не видел, а глаз-то чуть не обломал. Играй давай. Лена с раздражением берет со стола карты, разворачивает в руке. Бросает на Колю недовольный взгляд. По тихой воде, поднимая волну, идет Саня на моторках. Коля сидит у руля. Речная протока с двух сторон окружена густыми зарослями камыша. На берегу Коля несет продукты. Миша стоит у летнего душа. Я тобою одной, совершенно больной. Неужели меня позабудешь? Я с начальником бьюсь, я тюрьмы не боюсь. Я боюсь, что к тебе не вернусь. Здесь баланду дают, и за правду нас бьют очень больно. Миша держит мыло. Ты меня не забудь. Под душем стоит Мамон. Его спина покрыта татуировками. Папы нет, мамы нет, не чужой белый свет. Но ты чего лапать поешь? Не белый, а целый, целый свет. Ведь с утра учили, а ты ни черта не помнишь. Давай отсюда. И души, души побольше. Мамон видит Колю. Папы нет, мамы замолкни. Нет. Я продукты привез. Курица, она еще теплая, огурцы, помидоры. Дом неси. Ага, понял. Коля смотрит на Мамона, уходит. Над Волгой висит густая дымка, скрывающая противоположный берег реки. Лена входит в комнату с чайником в руке. Садится за стол перед телевизором. На экране серый волк. Ничего не выйдет, спасибо. А сам здравствуй, девочка. Аня с завязанными глазами идет к холодильнику. Лена с раздражением берет ее за плечи. Ты что, оборзела совсем? В чем дело? Ты что, голышом по дому разгуливаешь? Не видишь, мы не одни. Я ведь не совсем голая, на мне столько одета. Ты чего пендриваешься? Вам, значит, можно. А я Золушка. Еще раз выступишь, а я маму обрадую. Расскажу ей о всех твоих фокусах. Она не заплачет. Расскажи о себе. Думаешь, он мне нужен? Да я через месяц получу паспорт моряка и адьё. И уплыву в круизе на белом лайнере. Станешь адмиралом, про нас не забывай. лишь бы выбраться из этой дыры. Найду себе сладенького французика. Мон ами, жатем. Выйду замуж. Нарожаю детишек. Точно! А он их потом у тебя заберет, а тебе коленом под зад. Так что ты губу-то с полу подбери. Ох, и стерва ты, Анька! Аня уходит из комнаты. Расстроенная Лена садится за стол. Аня выглядывает в приоткрытую дверь. А нам по биологии рассказывали, что стервы – самые жизнестойкие особи женского пола. Вот так. На городской улице у тротуара стоят «Жигули». За рулем Саня. Рядом сидит Мамон. Саня, это что за хрень? Банк-то какой-то хитрый. Ни вывески, ни ментов. В том-то и дело, что хитрый. Сейчас сам все увидишь. Ты пушку-то уже нашел? Такой броневик из калаша не остановишь. Да есть у меня один прапор чести. Их скоро расформируют. Ему деньги во как нужны. Обещал гранатомет подогнать. Лишь бы к сроку успел. Из двери банка выходят два инкассатора. Вот, смотри. Вот. Вот, пошли. Банчик-то хитрый, да мешки тяжелые. Видишь, как идет? Гонятся. В каждом лимонов по 20. Еле волочит. В следующий раз 20-го повезу. Инкассаторы уезжают. Давай за ним. Коля наблюдает за Мишей, прислонившись к дереву. Да я весенний, гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тлен. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Миша читает стихи на углу улицы. Прохожие опускают в коробку утром деньги. Утром в жанном закутке, где золотятся рогожи в ряд, семерых очинила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком. Мимо идет Аня, останавливается перед Мишей. Коля прячется за дерево. Миша и Аня стоят одни на углу улицы. Парень в черных очках читает стихи. Тоненькая девушка в легком сарафане слушает. Стройные девичьи ноги в босоножках идут по тротуару. Рядом катится колесо велосипеда. Коля на велосипеде едет рядом с Аней, обгоняет ее, объезжает вокруг, снова догоняет. Привет. Привет. Аня смотрит в лицо Коли, он смотрит на нее. Не спеша, они рядышком идут по улице. Ты домой идешь? Хочешь, я тебя подвезу? На этом? Ну да. А не уронишь? Нет. Аня берется за руль велосипеда, садится на раму перед Колей. Он наклоняется к рулю, обнимая Аню. Они едут вдоль металлической ограды над высоким берегом реки. Над ними бескрайнее синее летнее небо и освещенные солнцем зеленые кроны высоких деревьев. Лена входит в комнату. Она в нарядном платье, в ушах сережки, волосы убраны назад. Ко мне никто не приходил? Аня сидит на широком подоконнике окна, смотрит на улицу, не замечая сестру. Ладно. Пойду прогуляюсь. Лена уходит. Аня, прижавшись головой к раме, грустными глазами смотрит в окно. Саня опускает автомат. Цепочком. Вон забулькало. Из простреленной пластиковой бутылки вытекает вода. Коля поднимает оружие, взводит затвор. Долго смотрит в прицел. Ну, а у тебя, малец, что-то все мимо. Да здесь мушка сбит. Ну-ка. Саня забирает оружие из рук Коли. упирает приклад автомата в плечо, целится. Бутылка падает. В башке у тебя что-то сбилось. Еще одна бутылка падает в траву. Ну и чудненько. Коли так, собирай манатки. Малец, гильзы собери. Сувениры ментам оставлять не будем. Пошли. Так где я здесь найду? Мамон с Саней останавливаются у яблони. Мамон курит, Саня пробует яблоко. А машинки ты клевые привез. Пацанчик-то твой, что-то мутный. Сдается мне, планы у него поменялись. Пора опустить его на грешную землю. Растолкуй ему расклад, но нежно, чтобы глупостей не наделал. Ладно, идем. Чего ты, Горький, в этом году? Колян, ты где? В «Жигулях» работает радио. Криминальная хроника. В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу в торговом зале супермаркета. Есть раненые. В Санкт-Петербурге совершено еще одно вооруженное нападение на инкассаторов. Чтобы остановить броневик, налетчики произвели выстрел из гранатомета. В результате перестрелки все нападавшие были убиты, из машины похищена крупная сумма в иностранной валюте. Саня выключает радио, останавливает машину на обочине, смотрит на Колю. Отлить не желаешь? Выходит из машины. Коля открывает свою дверцу. Нехотя подходит к Сане. Коля, помни, что жизнь-то штука конкретная. Те, кто шарахается туда-сюда, стирают вот что в эту пыль. Чихнул и забыли. Да. А пальчики твои на калашах остались. Но это, тебе говорю, не тот случай, если вдруг в последний момент ты по глупости захочешь спрыгнуть. Хлопает Колю по щеке. Оба садятся в машину. Коля отворачивается к окну. Машина выезжает, поднимая колесами пыль. Аня выходит из квартиры. На ней легкое летнее платье. На голове наушники. Замечает, что на лестнице чуть выше двери сидит Коля. Он с волнением смотрит на Аню. А Лена еще на работе. Я знаю. Не отводя глаз от Коли, Аня поднимается по лестнице. Останавливается перед Колей. Он встает со ступенек. Аня поднимается чуть выше, становится вровень с Колей. Он тянется к ее губам, целует. Коля и Аня отстраняются друг от друга. Прислушиваются к шуму над головой, смотрят на потолок. Встречаются глазами. Целуют друг друга в губы. Аня прислоняется к стене. Серьезно, без улыбки, смотрит Коле в глаза. По тихой реке плывет моторная лодка. Коля сидит сзади у руля, Аня перед ним. Рука не касается воды кончиками пальцев. Брызги сверкают на солнце. Лодка отражается в реке, словно в зеркале. Обернувшись, Аня улыбается Коле. Поднимает счастливое лицо к солнцу. Коля, улыбаясь, щурится от солнечного света. За лодкой бежит волна, искрящаяся на солнце. Коля подводит лодку к плотной стене высоких камышей, направляет по самому краю воды. Аня одной рукой подбрасывает в воздух пригоршни воды. Лодка задевает бортом зеленые стебли. Камыш качается от набегающей волны. лодка плывет, разрезая спокойную гладь реки, оставляя за собой белый вспененный след. Замедляя ход, приближается к небольшому полузатопленному кораблю, корма которого погружена в воду, а нос поднимается над поверхностью. Коля причаливает к борту, выходит на палубу. Я скоро приду! Убегает. Аня встает, осторожно выходит из лодки на палубу корабля. Стоит, смотрит перед собой. Идет по палубе к проржавевшей рубке корабля. Заглядывает в маленький иллюминатор. Подходит к лестнице в трюм, поправляя волосы, смотрит вниз. Узкий проход внутри корабля залит водой. Стены покрыты ржавчиной. Аня осторожно входит в сумрак коридора. Нащупывая пол, медленно идет по воде, смотрит по сторонам. Сворачивает в длинный темный коридор. Воды становится больше. Она доходит почти до колен. Аня медленно, очень осторожно идет по коридору. Перед ней большое помещение, наполненное мутной зеленой водой. Сверху на ржавые стены падает свет. Внезапно в проеме появляется Коля. Коля бежит по берегу реки у кромки воды. Аня догоняет его. Коля бросается в воду. Аня ныряет следом. Плывут наперегонки. Бегают по воде, поднимая искрящиеся на солнце брызги. Брызгаются, поднимая воду ладонями. Аня ныряет. Коля плещет на Аню водой. Аня опрокидывается на спину, выныривает, подняв вверх обе руки. Коля делает в воде стойку на руках. Аня смеется, глядя на торчащие из воды ноги. Коля подбрасывает Аню над водой. Вынырнув, Аня подплывает к Коле, обнимает его за шею. Прижавшись друг к другу, Аня с Колей кружатся в воде. Лодка стоит у песчаного берега. Низкое вечернее солнце отражается в воде. Аня и Коля сидят у костра. Знаешь, я в первый раз вот так. Как? Так. Коля серьезно, без улыбки, смотрит в лицо Ани. Знаешь, я скоро получу кучу денег. Откуплюсь от армии, бабушке денег оставлю и уеду. Далеко, в Австралию или еще дальше. Куплю дом на берегу океана, лодку. А я хочу, чтобы из наших окон была видна Волга, облака, чтобы у нас была большая и дружная семья, чтобы все друг друга любили, не ссорились. А еще я очень хочу собаку. А я себе тоже собаку куплю. Лабрадора. Она воду любит. Чтобы она была большая и дружная. Ее приласкаешь, и станет так тепло. А еще я очень хочу, чтобы она меня любила. Даже когда я стану старой и некрасивой. Чтобы она меня понимала. И чтобы я ее понимала. А в Австралию я не хочу. Мне здесь очень хорошо. Задумавшись, Аня смотрит перед собой. Коля не сводит с нее глаз. речная волна, розовая от лучей заходящего солнца, набегает на берег. Раннее утро. Над рекой поднимается солнце, окрашивая розовыми лучами поверхность воды. Аня и Коля лежат в лодке. Аня поверх платья укрыта спальником. Приподняв голову, она смотрит на спящего рядом Колю. Не просыпаясь, он переворачивается на спину. Задумавшись, Аня отводит от него взгляд. Солнечный свет, проникая в лодку, освещает ее лицо с крапинками веснушек. Ее спокойные серьезные глаза смотрят перед собой. Сквозь листья ивы проглядывает оранжевый диск солнца, окутанный плотной дымкой. Коля сидит под деревом. Ручным насосом накачивает колесо велосипеда. Рядом с колесом появляются женские ноги в босоножках. Коля поднимает глаза вверх. Перед ним стоит Лена. Привет, любимый. Привет. Лена опускается на корточки перед Колей. Может, зайдешь как-нибудь? Или разлюбил? Будет время, зайду. Занят очень. Видно, не до меня. Дела. Мотаюсь везде. Все хотела тебя спросить. Как тебе глухая? Лучше, чем я. Не понял. Какая глухая? Ты о ком говоришь? Как о ком? О бане. Разве она тебе не сказала? Нет. А что должна была сказать? Так она нормальной, только прикидывается. Коля с недоверием смотрит на Лену. Поднимает велосипед. Она глухая, как тетерев. Чё-то я не заметил. А ты у нее сам спроси. Если она, конечно, тебя услышит. Коля уезжает. И велик себе новый купи, Ромео. Аня, закрыв глаза, сидит на скамейке. Аня! Коля подбегает сзади. Аня! Аня не слышит, Коля садится рядом. Привет. Привет. Надевает бейсболку. Мне идет? Идет. Чего делал? Да ничего, по делам мотался. Ленку видел. Ну и как? Да никак. А это правда? Что? Ну, что ты не слышишь. Это она тебе сказала. Зачем ты спросил? Да не знаю. Для тебя это имеет значение? Нет, мне все равно. Да нет, ты врешь. Если бы было неважно, не спросил. Аня отворачивается, закрывает глаза ладонями. Прости меня. Коля убирает ее руки, открывая глаза. Да мне плевать, слышишь ты меня или нет. Главное, чтобы ты меня понимала. Ты меня понимаешь? Сжимает лицо Ани в своих ладонях. Аня смотрит ему в глаза, берет его руки в свои, отводит от лица. Не выпуская, кладет себе на колени. Коля опускает голову вниз. Аня гладит его руку. Я читаю по купам. Здорово. Скажи что-нибудь. Скажи. Коля смотрит в лицо Ани. Беззвучно шевелит губами. Аня в ответ трогает свое ухо. Коля шевелит губами. Аня чешет свой нос. Коля беззвучно просит: «Закрой глаза». Аня закрывает. Коля целует ее. Его губы говорят: «Я люблю тебя». Сияющими от счастья глазами Аня смотрит на Колю, он смотрит на нее. Они ведут неслышный диалог, читая слова по губам друг друга. «Я хочу тебя поцеловать», — говорит он одними губами. Повторяет: «Я люблю тебя». Садится рядом с Аней на скамейку, обнимает ее, прижимается губами к ее виску. На губах Ани тихая, счастливая улыбка. Над Волгой поднимается широкий пролет моста. По голубой воде навстречу скользят два теплохода. Один из них, трехпалубный, постепенно заслоняет собой другой. На городской улице из фонтана бьют вверх сильные струи воды. Падают вниз, вспыхивая маленькими радугами над водой. В почтовом отделении сотрудница протягивает Ане пачки писем. Вот смотри, это ценные в первую очередь. А это заказные с доставкой. Я все поняла. Можно идти? Хорошо, иди. Аня. Подходит начальник почты. На тебя жалоба. Какая? Люди жалуются, что ты проявляешь грубость и вмешиваешься во внутрисемейные отношения. Они все наврали. Они вообще вруны. Тети написали, что уезжают, а сами дома. Во-первых, это не твое дело. Наша задача – доставлять корреспонденцию адресату. А во-вторых, взрослых судить тебе еще рано. У взрослых иногда бывают причины говорить неправду. Ложь унижает человека. Вы не понимаете. Ты думаешь, я идиотка? Я не знаю. Я у вас недавно работаю. Сотрудницы, следившие за разговором, улыбаясь, возвращаются к работе. Ладно, иди. Работай. Аня уходит. В кроссовках, светлых брюках и рубашке с коротким рукавом, прижимая к себе коробку из-под обуви, на тротуаре стоит Миша. Спускаясь вниз по крутой улице, на велосипеде подъезжает Коля. Здорово, поэт. Я думал, ты уж не приедешь. Коля кладет его руку на седло. Держись за сидушку, а то я тебя не подниму в гору. Ну что, много наковырял? Чего наковырял? Ну денег. Много набросали? Приедем, посчитаем. Появляется Аня. Смотрит вслед Коле и Мише. Он на ходу читает стихи. Подходи, солдаты и матросы. Подходите, пожалейте. Сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги мои босы. Отец мой жизнь за родину отдал. Мамку на рассвете где-то немец расстрелял. Аня украдко идет следом. А сестра моя в неволе. Сам я ранен в чистом поле. Оттого и зрение потерял. Аня вбегает через калитку в металлических воротах в свой двор. Видит у стены велосипед Коли, пристегнутый к трубе. Поднимает лицо к верхним этажам. В подъезде, держась за перила, быстро поднимается вверх по лестнице. Подбегает при открытой двери на чердак. Останавливается на пороге. Коля ведет Мишу к дивану. Ну, вот и наш пентхаус. Ну все, давай, до завтра. Не пока. Скучай. До завтра. Точно есть не хочешь? Да точно не хочу. Миша садится на диван. Коля идет к двери. Аня прячется за старый шкаф на площадке. Коля задвигает щеколду, закрывает дверь на висячий замок. Уходит. Аня выходит из-за шкафа, идет к двери, берет в руку замок, несколько раз дергает его. В руках Миши купюры по 10 рублей. Он на ощупь определяет их номинал. Металлическим прутом Аня отжимает замок, входит на чердак. Задевает пустую клетку. Кто здесь? Это я, Аня. Какая Аня? А где Коля? Ночь. В полной темноте, освещая себе путь фонарем, Коля подходит к дому Сани. Стараясь не шуметь, поднимается по лестнице. Подходит к двери. Открывает. Отодвинув занавеску, входит в прихожую. Стоит, прислушиваясь. Медленно, осторожно поднимается по лестнице на чердак. Левой рукой поднимает крышку люка. Подсвечивая себе фонарем, поднимается наверх. Потревоженный светом паук замирает в центре паутины. Коля по пояс поднимается над люком. Обводит чердак лучом фонаря. Одной рукой приподнимает ближние мешки. Ты что там ищешь, малец? Слазь. Мамон направляет на Колю автомат. Коля спускается вниз, стоит, прижавшись спиной к лестнице. На чердаке у Миши. А зачем они тебя на чердаке запирают? Чтоб не убежал? Наоборот, для безопасности. А родные у тебя есть? Они погибли в аварии. Потом в интернате. А потом я у одного барыги кантовался, когда сбежал. А потом меня мамон в карты выиграл у этого барыги. Да кто это твой мамон? Он мне почти как отец. Хороший отец. А чем он занимается? Он уже на пенсии. Ты не представляешь, сколько он стихов наизусть знает. И Гумилева, и Есенина, и Мандельштама. Он мне их читает, а я заучиваю. Он по молодости даже сам стихи писал. Так зачем тебя побираться заставляют? Все настоящие поэты умерли. Должен же кто-то людям их стихи читать. А мамон, он хороший. Он обо мне заботится. Я ему помогать должен. Ничего ты ему не должен. Это государство о тебе заботиться должно. Мамон говорит, что все мы сейчас как в лесу. Никто никому ничего не должен. Каждый сам за себя. Это какие-то волчьи законы. Злой он, твой мамон. А волк, он совсем не злой. Он только откусит лишнее, чтобы кровь не протухла. Это люди бывают злыми. Коля и мамон сидят у стола. Значит, хотел пальчики стереть? Да, хотел. Решил соскочить. Я не хочу, чтобы меня убили. И на зону я тоже не хочу. А ты думаешь, я об этом мечтаю? Думаю, что нет. Ответ верный. Значит, мы с тобой ни в могилу, ни в зону не хотим. Мамон берет из пачки сигарету. Закуривает. И какой вывод? Не знаю. Значит, и не пойдем. Зачем же делать то, чего не хочется? Как это? А вот так. Будем живы и здоровы. С деньгами и на воле. Те в Питере, которых убили, они, наверное, так же думали. Знаешь, чем отличается жизнь от члена? Не знаю. Жизнь жестче. Те фраера были мертвы еще до того, как все случилось. Здесь же расклад другой. Я пойду тебе навстречу. ты же понимаешь, что просто так отпустить я тебя не могу. Понимаю. Тогда пусть все карты решат. А если выиграю? Тогда гуляй. Только к мусорам не ходи. Да ты и не пойдешь. Ну а нет, ты в деле. Раннее утро. Над крышами домов первые лучи солнца подсвечивают край облаков. Скажи, а какой я со стороны? Как выгляжу? Ну, ты блондин. Такого соломенного цвета волосы. Глаза... Сдвигает очки. Не серые. Нет, голубые. А я на Есенина похож? Наверное, похож. Да, похож. Это было бы здорово. Я его стихи очень люблю. А ты какая? Какая? Обычная. А можно я тебя потрогаю? Потрогай. Миша тыльной стороной ладони проводит по щеке Ани. Трогает ее волосы, кончиками пальцев спускается вниз по щеке, касается шеи, плеча. Ты красивая. Очень. Ты когда-нибудь целовался? Миша отрицательно качает головой. Аня приподнимается на носках, нежно касается губами его губ. Это в первый раз. Аня поворачивает лицо к окну. Слабый утренний свет отражается в ее грустных глазах. Экран погружается в темноту. Моторная лодка плывет в сторону города. Оранжевый диск солнца просвечивает сквозь листву деревьев. Коля сидит на корме у мотора. Задумавшись, отрицательно качает головой. Делает резкий поворот, направляет нос лодки в камыши. Заезжает в густые зеленые заросли. Выключает мотор. Двумя руками берется за голову, наклоняется вниз. Замирает. Прикрыв ладонями рот, смотрит в одну точку перед собой. Достает колоду карт, расправляет веером. Размахнувшись, бросает через голову в камыше. Между зеленых стеблей на воде лежит пиковый туз. Коля в подъезде идет вверх по лестнице к чердаку. Замечает, что на двери нет замка. Тревожно оглядывается назад. Смотрит вниз в проем лестницы. Осторожно отодвигает щеколду. Открывает дверь. На велосипеде выезжает за ворота дома, тормозит, смотрит по сторонам. На большой скорости едет по набережной. Аня с Мишей лицом к воде сидят на краю причала, свесив вниз ноги. Так вот ты где. Аня с Мишей оборачиваются. Аня встает первой. Миша стоит за ее спиной на краю причала. Коля переводит глаза с Ани на Мишу, хватает его за руку. Пошли. Никуда он не пойдет. Нет, пойдет. Не пойдет. Миша срывается в воду. Он же не умеет плавать. Аня и Коля прыгают с причала. Коля подплывает к Мише, подставляет свое плечо. Поддерживая Мишу, подплывает к высокой стенке причала. Держись. Миша хватается за уходящие в воду причальные поручни. Коля подтягивается, выбирается на причал. Руку давай. За руку затаскивает Мишу. Аня поднимается за ним. Давай я помогу. Держась за Колину руку, Аня выходит на причал. Коля берет Мишины кроссовки. Пойдем. Уводит Мишу за руку. Аня отжимает подол мокрого сарафана. Остается на причале одна. Коля протягивает Мише кроссовки. Держи. Коля увозит Мишу на багажнике своего велосипеда. Миша приподнимает над асфальтом длинные ноги. Аня провожает глазами быстро удаляющийся велосипед. Лена сидит дома за круглым столом, читает журнал. В комнату входит Аня, задевает стул. Ну как наш Коля? Никак. Чудеса. Любовь прошла, завяли помидоры, ботинки жмут, и нам не по пути. Отстань. Аня уходит. Лена перелистывает страницы журнала. Коля вбегает в Анин подъезд. Подходит к двери, звонит. Лена открывает дверь. Что хотел? Пусти. Отталкивает Лену. Быстро идет к Аниной комнате. Аня, Аня, открой. Аня прислоняется ухом к двери. Хоть бы разулся. Я полы только помыла. Еще раз помоешь. Аня. А я вижу, ты совсем освоился. Освоился. Вот только грубить не надо. И без тебя грубиянов полно. Лена уходит. Аня. Аня стоит, прижавшись щекой к двери. Закрывает глаза. Аня, открой, я здесь ни при чем. Я все объясню. Аня. Аня. Аня прислоняется спиной к двери. Солнечный луч из окна падает ей на лицо. Она закрывает глаза. Поворачивается. И тихо уходит. На остановке городского транспорта много людей. Подходит трамвай. По дороге проносятся автомобили. Саня идет по тихой, почти деревенской улице. Проходит мимо Ани. Она смотрит ему вслед. Наблюдая за ним, прячется за ствол дерева. Саня садится в свои «Жигули» лицом к Ане. Мамон, дома его нет. И трубку не берет. Не будет у нас гранатомета. Что делать-то будем? Это у тебя я должен спросить, чем мы броневик тормознем. Облом. Ничего менять не будем. Из рогатки, что ли, будем в него стрелять? Аня читает по губам. Есть одна мысль. Мы слепого перед инкассаторами выставим. А если не остановится? Не звери, остановится. А он не убежит? Не убежит. Аня стремительно убегает. Только твоему пацанчику ни слова, чтоб не взбрыкнул. Ладно, поехали. Миша стоит на тротуаре, перед ним пустая коробка. Все отняли. И силы, и любовь. В немилый город брошенное тело не радо солнцу. Чувствую, что кровь во мне уже совсем похолодела. Веселой музы нрав не узнаю. Она глядит и слова не проронит. А голову в веночке темном клонит изнеможенная. Аня бежит по улице. Вбегает в узкий темный проход между домами. От быстрого бега ее волосы развиваются за спиной. Только совесть с каждым днем страшней беснуется, великой хочет дани. Закрыв лицо, я отвечала ей, но больше нет ни слез, ни оправданий. бежим! Кто это? Это я, Аня! Бежим скорее, я тебе потом все объясню! Я не могу уходить, мамон будет волноваться! Да твой мамон 5 минут назад хотел тебя перед инкассаторской машиной на дороге поставить! Пойдем! Как ты узнала? Этого не может быть! Еще как может! Он их ограбить хотел, а гранатомета у них нет! Умоляю тебя, пойдем! Я не могу никуда уходить! Подъезжает Саня. Ты, наверное, не так все поняла. Я правильно поняла, умоляю тебя, мамон, пойдем! Мамон, как отец! Молодые люди! А что это у вас здесь за скандал? Дети с вас могут брать дурной пример. Говорит она, что я Ахматова не понимаю. А вот спорить с женщиной не нужно. А я и не спорю. Ведь женщина всегда права. Простите меня, девушка. Я вынужден прервать вашу творческую дискуссию. У нас очень важная поездка. Я прошу, перенесите ваше обсуждение на завтра. Давай, давай, садись в машину. Сажает Мишу на заднее сиденье. Мамон пристально смотрит на Аню из окна. Машина уезжает. Давай, милый, сказывай. Все по порядку. Что у вас тут произошло? Чего она от тебя хотела? Про Ахматову в последнюю очередь. Аня вбегает в дежурную часть милиции. Здравствуйте. Что случилось? У меня срочное сообщение. Они Мишу хотят на дороге поставить перед инкассаторской машиной, чтобы остановить. Девушка, вы обождите. Вот вам бумага, ручка. Все изложите, там образец. И только потом мы будем разбираться, что делать. Хорошо. Дежурная часть. Старший лейтенант Самарин слушает. Женщина, вы на меня не кричите. Что значит муж бьет? Он у вас 2 года как помер. Знаете что? Примите успокоительное и ложитесь. Всего хорошего. Ручка не пишет. Что значит не пишет? Сегодня писала. Берет ручку, раскручивает, вынимает стержень. Дует в отверстие стержня. Водит стержнем по бумаге. Аня стоит у окошка. Что случилось? Украли батарею? Чугунную? Бабушка, она что? Нужна вам эта батарея? Не нужна, вы из принципа. Хорошо, мы их арестуем, если поймаем. Да что значит оборотни в погонах? Все правильно, знаю. Там начальник сменился, и участкового посадили. А вы к новому идите. Он хороший, он поймает. Всего хорошего. Может, у вас карандаш есть? Карандашом-то не положено, девушка. Вы карандаш резинкой сотрете, а потом скажете, что так и было. А мне по фуражке. Они их ограбить хотят. Может, кому-то позвонить? Нет, девушка, без заявления ничего предпринимать не буду. А вдруг вы меня разыгрываете? Тогда есть повод привлечь вас к ответственности. Ну вот, заработала. Я же помню, что писала. Аня берет ручку и идет к столу. Дежурная часть. Старший лейтенант Самарин слушает. Аня дома. Опустив голову, сидит на подоконнике. Лена стоит рядом. Ладно реветь. Заявление ты написала? Написала. Если они такие порядки завели, что ты еще можешь сделать? Ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Они его перед броневиком хотят поставить на дороге. Он же ничего не видит. Он убежать-то не сможет. Да поняла я. Давай рассуждать логически. Садятся у стола. Ты заявление написала, что ты еще можешь сделать. Засаду, что ли, устроить? У них оружие как пить дать. Что же делать? Тебе же сказали, что капитан будет завтра. Вот завтра к нему и пойдешь. Завтра? Может быть, поздно. А сегодня еще рано. Инкассаторы ночью не ездят. А завтра я с тобой пойду. От двоих им не отмахнуться. А если что, я им такой концерт устрою. Ты меня знаешь. Знаю. Растроганная Аня подходит и обнимает Лену. Я знаю. С нежностью прижимает к себе ее голову. Лена говорит. Я ведь так люблю тебя. И тебя, и маму. Просто ты все время меня злишь. когда я злюсь, я начинаю всякую ерунду говорить. Аня целует сестру в щеку, прижимается к ней. В глазах Лены стоят слезы. На городской улице в тени машины спят разомлевшие от жары дворняги. Мимо проезжает инкассаторский бронированный автомобиль. Оля, прислонившись к дереву, стоит с велосипедом напротив банка. На мониторе компьютера программа по созданию фоторобота. Лена смотрит на экран. Аня выбирает нужные картинки. Эксперт составляет портрет. Броневик подъезжает к дверям банка. Коля напряженно смотрит на инкассаторов. Они входят в банк. На мониторе компьютера появляется лицо мужчины с окладистой бородой. Аня выбирает подходящий нос. Два инкассатора выходят из банка. Коля стоит у дерева. На мониторе фоторобот, похожий на Мамона. Инкассатор выносит тяжелые сумки с деньгами. Подходит к броневику. Коля наблюдает за тем, как они садятся. Броневик трогается. Коля говорит по мобильному телефону. Садится на велосипед. Быстро едет по улице. Из принтера выползает лист бумаги. Эксперт протягивает Ане фоторобот мужчины, похожего на Мамона, с окладистой бородой и в очках. Броневик приближается к месту, где Миша обычно читает стихи. Внезапно ритм движения замедляется. Прохожие на улице медленно переставляют ноги, их руки плавно скользят в воздухе. Аня и Лена в милицейской машине. Работает рация. Внимание всем постам и патрулям города Саратова. Я первый. Только что на пересечении улицы Мичурина и Комсомольская неизвестные вооруженные автоматическим оружием совершили нападение на инкассаторскую автомашину. Примет подозреваемых нет. Имеются пострадавшие. Преступники с места преступления скрылись. При задержании соблюдать личную безопасность. Преступники могут оказать вооруженное сопротивление. Аня выходит из машины, вслед за экспертом идет к месту преступления. Предъявив удостоверение, эксперт проходит за ограждение. Оглядывается на Аню. Ее пропускают за оградительную ленту. На асфальте перед броневиком лежит Коля. Его руки раскинуты в стороны. Голова повернута на бок. Аня опускается перед Колей на корточки, кладет руку ему на грудь, трогает за плечо, встревоженно смотрит в лицо. Изо рта Коли на асфальт стекает струйка крови. Аня гладит безжизненное лицо, волосы. Выпрямляясь, Аня поднимает голову, смотрит вокруг. Милиционер обыскивает Мишу, опирающегося руками на броневик. Под колесами «Жигулей» лежит тело инкассатора. Привалившись к стене на асфальте, сидит мертвый Саня. На его коленях лежит автомат. За лентой ограждения стоят горожане. К месту преступления подъезжает скорая помощь. Голос за кадром. Внимание всем постам, патрулям Саратова, я первый. Дополнение к ориентировке по вооруженному нападению. По имеющейся информации, в совершении преступления подозревается мужчина 60-65 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, имеется борода. Преступник одет в светлые брюки и светлую рубашку с коротким рукавом, на голове бейсболка. Возможно, передвигается на автомашине. Принять меры к розыску и задержанию. Соблюдать осторожность. Преступник вооружен. Я иду, а там машина инкассаторская едет, а этот мальчик слепой. На дороге стоит, стихи читают. Они ему сигналят, а он не слышит. А этот парень выскочил из-за угла, оттолкнул его. а сам под колеса. А потом эти с автоматами откуда-то выскочили, начали стрелять. Передаем чрезвычайный выпуск новостей. Лена отводит Аню в сторону. Врачи бережно поднимают и кладут на носилки безжизненное тело Коли. Почти 40 миллионов рублей. Из машины похищено около 40 миллионов рублей. Во время налета пострадал подросток, пытавшийся предотвратить это дерзкое преступление. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Прижавшись друг к другу, сестры провожают глазами Колю. За кадром звучит песня. Люди не птицы, птицы не люди, но небо им снится, кто их осудит? И кто скажет правду, что будет с нами за теми домами, за облаками, за небесами? Если не слышишь первое слово, значит, не веришь, что в общем не ново. В ноги упала райская птица, тебе это снится, все это снится. Под песню быстро сменяются кадры фильма. На них Аня и Коля. Знаешь, я в первый раз вот так. Как? Вот так. Появляются титры. В ролях Коля Игорь Костин, Аня Мария Крылова, Лена Маргарита Багалей, мама Татьяна Лукина, Мамон Владимир Конев, Сухой Игорь Багалей, Миша Артем Муха, подруга Ани Кристина Чернуха, слепой артист Алексей Карабанов, соседка слепого артиста Виктория Шанина, бабушка Коли Любовь Кочнева, начальник отдела сортировки Любовь Багалей и другие. Авторы сценария Вадим Арапов и Оксана Томусяк. Режиссер-постановщик Вадим Арапов. Композитор Михаил Гольцев. Оператор-постановщик Вадим Арапов. Конец фильма. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат А+» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Наталья Кузьмина. Тифлокомментатор высшей категории. Технические работы Владислав Шинкин. Консультанты Сергей Ваншин, автор российской концепции тифлокомментирования, генеральный директор Института Реакомп, кандидат педагогических наук. И Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих.